function properly in the outer world. But in the inner way, this dichotomy is a menace, it's a curse. Во внешнем мире существующее разделение, двойственность, дихотомия – это просто благословение, которое помогает нам жить и функционировать, взаимодействовать друг с другом. Но обращаясь к внутреннему бытию, оно превращается, это разделение превращается в проклятие и угрозу, угрозу чистому бытию. For example, if I am observing my fear as a separative I, this is an illusion. Because I is also a fear, and by observing the fear and trying to adjust the fear, control the fear, or manage the fear, only complicating the fear. Here, the dichotomy between the observer and observed is a menace, it's a curse. So here, can there be an aksha? That means, can there be an observation without this dichotomy? This is the real thing. That is why I was telling, don't ask how, ask when. And that when is when the observer and observed are, there is a mutation and the whole thing is gone. This is Laya Yoga. The whole thing is gone. The when there is no observer, the observer is also gone. There is a pure fire of observation in which the whole thing is dissolved. The fire, fear and the observer of the fear, that illusion I, which fear had projected, both are burnt out, and there is the, in that empty awareness is the bliss and benediction of the divinity and the wholeness. Например, когда вы стараетесь посмотреть на свой страх, что это такое, как нечистые иллюзии, потому что иллюзия «я» рассматривает страх, который порождает эту иллюзию «я», таким образом укрепляя, увеличивая его, делая его более разнообразным и прочным. Возможно ли на самом деле такое видение акша, в котором тот, кто смотрит, и наблюдаемое превратятся в единое целое, сольются в одно? Именно поэтому я и говорил вопрос «как?». Это неправильный вопрос. Вопрос «когда?». Когда может произойти такое чистое видение, которое превратится в огонь? Наблюдение, чистый огонь наблюдения, в котором сгорят, в котором сольются в единое субъект и объект, наблюдатель и наблюдаемое. Это и есть лай-йога. Это и есть благословение Кли-йоги. So, Rudraksha is the fire of seeing, in which the dichotomy between the observer and observed, the seer and seen, is totally dissolved. And this is a process of the inner being, and if this happens in the inner being, you are blasted into divinity, which you are. You are divine, whole divine. И именно поэтому эта вещь называется Rudraksha, что значит чистый огонь видения. Огонь, в котором растворено разделение на видящего и видимое. И если такое слияние произойдет в вашем существе, в вашем сознании, тогда вы будете взорваны и вынесены в измерение Божественного. В действительности вы уже и есть Божественное, полностью целое Божественное и ничто иное. And this divinity is the empty, innocent alertness, a choiceless awareness, in which the whole divisive process of choice is totally gone. И это божественное есть пустое, пассивное, неизбирательное внимание, бдительность, бодрствование. Такое состояние, в котором любое разделение исчезло, сожжено. And to be available to this dimension of choiceless awareness is meditation. There is no other meditation. И быть доступным этому измерению неизбирательного осознания, осознание без выбора, внимание без выбора, и есть медитация. Никакой другой медитации нет. And in this meditation there is no how, there is no method.